Глава 33. Сестра Дени. Был августовский вечер, тихий и прозрачный. Луна еще не показалась на усеянном звездами небе, ласкавшем взгляд глубокой и спокойной синевою. Таинственная, чарующая ночь невольно располагала к мечтательности, и странно было ощущать это мягкое ночное спокойствие после бурного движения и шума, которыми преисполнен был ушедший день. Испанцы дважды шли на приступ и дважды были отброшены, но потери французов были слишком велики для небольшого гарнизона крепости. Неприятель же, наоборот, располагал мощными резервами и всегда мог пополнить свежими отрядами свои поредевшие ряды. Поэтому предусмотрительный Габриэль боялся, что испанцы предприняли эти два дневных штурма лишь с одной целью — изнурить силы, притупить бдительность осажденных и тем самым облегчить третий штурм ночной. Однако на соборной церкви пробило уже 10, а ничто пока не подтверждало его опасений. В лагере испанцев не видно было ни единого огонька, слышалась только заунывная перекличка часовых. Лагерь и город отдыхали после трудного дня. В последний раз, объехав укрепление, Габриэль решил хоть немного отдохнуть от своего неусыпного бдения. Уже 4 дня провел он в Сен-Кантене, и город пока держался. Выстоять еще 4 дня, и обещание, данное королю Габриэлем, будет выполнено, а королю останется только выполнить свое. Габриэль приказал своему оруженосцу проводить его, но не сказал, куда. После вчерашнего неудачного визита к настоятельнице он начинал сомневаться, если не в преданности, то, по крайней мере, в сметке Мартен Герра, а поэтому поостерегся сообщить ему сведения, полученные от Жана Пекуа, и мнимый Мартен Герр, полагавший, что Габриэль предпринял обычный обход караулов, очень удивился, когда тот свернул на бастион де Лорен, где расположен был главный полевой лазарет. «Вы идете навестить кого-нибудь из раненых, монсеньор?» — спросил он. «Тссс!» — только ответил Габриэль, прижав палец к губам. Главный лазарет был устроен близ крепостного вала, неподалеку от предместья Д'Иль. Это большое здание, где до осады хранили фураж, теперь приспособили под лазарет. Через открытую дверь Габриэль заглянул в эту обитель скорби и страданий, освещенную горящими лампами. Зрелище было удручающее. Там и сям расставлены были наспех складные койки, но такой роскошью пользовались только избранные. Большинство же раненых лежали на полу, на тюфяках, одеялах или даже на соломе. Пронзительные вопли и жалобные стоны звенели в воздухе. Раненые молили, звали хирургов и их помощников, но те просто не успевали всем им помочь. Производились только самые срочные ампутации, самые необходимые перевязки. Остальным же мученикам, корчившимся от боли, приходилось ждать. Перед этой горестной и мрачной картиной даже самые доблестные сердца теряли мужество, а самые жестокие — безразличие к страданиям. Арно Дютиль невольно затрепетал, а Габриэль побелел. Но вдруг на его лице промелькнула мягкая улыбка. В этом аду, похожем на Дантову преисподнюю, предстала перед ним нежная Беатриче. Среди раненых медленно бродила задумчивая и печальная Диана, или, вернее, сестра Бени. В божественной комедии Данте рассказывается, как, пройдя через ад и чистилище, он встретил в раю свою возлюбленную Беатриче. Никогда еще не казалась она прекраснее зачарованному Габриэлю. На придворных празднествах золото, алмазы и бархат, несомненно, были ей меньше к лицу, чем в этом мрачном лазарете грубошерстное платье, белый передник и косынка монахини. По изящному профилю, по величавой поступи и благородному взору ее можно было принять за воплощение милосердия, снизошедшего к страдальцам. Габриэль невольно вспомнил лживую, бесчестную Диану де Пуатье и, пораженный странным контрастом между обеими Дианами, подумал, что, наверное, Бог одарил добродетелями дочь во искупление пороков матери. Уйдя в свои мысли, Габриэль даже и не замечал, как бежит время, а между тем час был уже поздний, хирурги кончили обход, всякое движение и шум замирали. Раненых уговаривали соблюдать тишину, отдыхать, и эти советы подкреплялись снотворным. Не прошло и получаса, как все успокоилось, насколько может быть спокойным страдание. Диана в последний раз обошла раненых, призывая их к покою и терпению. Потом, проверив врачебные предписания, она глубоко вздохнула и подошла к наружной галерее, чтобы подышать у двери свежим ночным воздухом и отдохнуть от горестных земных страданий. Она оперлась на каменные перила, подняла глаза к звездам и не заметила Габриэля, застывшего словно в экстазе в 10 шагах от нее. Влюбленного возвратило на землю резкое движение Мартенгерра, который, по-видимому, вовсе не разделял восторга своего господина. «Мартен», — шепнул Габриэль, — «мне представляется редчайшая возможность. Я должен воспользоваться ею и поговорить с госпожой Дианой, быть может, в последний раз. А ты позаботься о том, чтоб нам не помешали. Но далеко от меня не отходи. Ну, иди, иди». «А вы не боитесь, монсеньор, что мать-настоятельница? Она, вероятно, в другой палате, и, кроме того, не приходится выбирать перед лицом необходимости, которая может нас навеки разлучить». Мартену пришлось лишь смириться, и он ушел, бормоча про себя проклятие. А Габриэль, приблизившись к Диане и стараясь говорить как можно тише, позвал вполголоса: «Диана! Диана!» Она вздрогнула, но, не освоившись еще с темнотой, так и не разглядела Габриэля. «Меня зовут?» — спросила она. «И кто меня так зовет?» «Я», — ответил Габриэль, будто достаточно было одного этого слова, чтобы она узнала его. И в самом деле он не ошибся, ибо Диана заговорила уже дрожащим от волнения голосом: «Виконт Дексмес? В самом деле? Что же вы от меня хотите в этом месте и в этот час? Если вы привезли поклон от моего отца, как я слышала, то вы слишком медлили и плохо выбрали время и место встречи. А если не привезли, то я не желаю вас слушать. Почему вы молчите, Виконт Дексмес? Вы не поняли меня? Что означает это молчание, Габриэль?» «Габриэль? Ну, в добрый час!» — воскликнул он. «Я не отвечал, Диана, потому что заледенел от ваших слов и не нашел в себе сил назвать вас герцогиней, как вы меня назвали, виконтом. Достаточно уж и того, что мы с вами на «вы». Не называйте меня больше ни герцогиней, ни Дианой. Госпожи де Кастро здесь больше нет. Перед вами сестра Бени. Называйте меня сестрой, а я буду называть вас братом». «Как? Что вы хотите сказать?» — в ужасе отпрянул от нее Габриэль. «Мне называть вас сестрой? О, Боже! Отчего вы хотите, чтобы я называл вас сестрой? Но теперь все меня так зовут. Разве это страшное имя? Ах, да! Да, конечно, конечно! Или, вернее, нет! Простите меня, я безумец! Я... к нему привыкну, Диана, привыкну. Сестра моя, вот видите, — грустно улыбнулась Диана, — и хотя я еще не принесла обета, я ношу это истинно христианское имя, потому что сердцем я уже монахиня, а вскоре стану ею и в самом деле, лишь только получу на это разрешение от короля. Не привезли ли вы такого разрешения, брат мой?» «О, — с болью в сердце воскликнул Габриэль. — Боже мой, в моих словах, уверяю вас, нет никакой горечи. Последнее время я так страдала среди людей, что, естественно, ищу прибежище». В тоне ее действительно слышались только страдания и печаль. Но к этой печали уже примешивалась невольная радость, которую она не смогла подавить при виде Габриэля. Ведь не так давно она считала, что потеряла его, а теперь он стоит перед нею бодрый, сильный и, быть может, любящий, поэтому она бессознательно спустилась по ступеням крыльца и, словно притягиваемая неодолимым магнитом, оказалась рядом с Габриэлем. «Слушайте», — сказал он, — «пусть будет, наконец, устранено жестокое недоразумение, от которого разрываются наши сердца. Для меня нестерпима мысль, что вы меня не понимаете, считаете равнодушным к вам или, как знать, даже своим врагом. Эта страшная мысль смущает меня даже при исполнении священной трудной задачи, лежащей на мне. Но отойдем немного в сторону, сестра моя, ведь вы еще немного доверяете мне, верно же? Отойдем, пожалуйста, от этого здания, пусть никто не увидит и не услышит нас». Диана уже не колебалась. Она только взбежала на крыльцо, заглянула в палату, убедилась, что там все спокойно, и тотчас же, спустившись к Габриэлю, доверчиво оперлась на честную руку своего рыцаря. «Спасибо», — сказал Габриэль, — «нам дорога каждая минута. Знаете, чего я боюсь? Чтобы настоятельница не помешала нам объясниться. Ей теперь известно, что я люблю вас». «Так вот почему», — протянула Диана, — «добрая мать Моника сперва мне сообщила, что вы прибыли и желаете говорить со мной, а потом, узнав, очевидно, от кого-то о нашей любви, не позволила мне последние 3 дня выходить из обители и даже сегодня вечером хотела удержать меня дома. Но пришла моя очередь дежурить ночью в лазарете, и я пожелала непременно исполнить свой горестный долг. О, Габриэль, с моей стороны нехорошо обманывать такого доброго и любящего друга, правда?» «Нужно ли мне говорить, — с грустью ответил Габриэль, — что со мной вы должны себя чувствовать как с братом? Но вы должны знать, что я, ваш преданный друг, готовый ради вас пойти на смерть, решился отныне внимать не голосу любви, а скорбному голосу долга». «Так говорите же, брат мой», — сказала Диана. «Брат мой». Это обращение, и страшное, и чарующее, все время напоминало Габриэлю о том странном распутье, на которое его привела судьба. Это магическое слово подавляло собой тот страстный, неудержимый порыв, который готов был уже вспыхнуть в сердце молодого человека. «Сестра моя», — довольно твердо заговорил он, — «мне непременно надо было вас повидать и поговорить с вами, чтобы обратиться к вам с 2 просьбами. Одна относится к прошлому, другая — к будущему. Вы добры и великодушны, Диана, и вы не откажете в них другу, который, быть может, уже не встретит вас на своем пути». «Ах, не говорите так, не говорите!» — в отчаянии воскликнула Диана. «Я говорю вам это, сестра моя, не для того, чтобы встревожить вас, а для того, чтобы вы не отказали мне в прощении, а также в одной милости. Прощения прошу за тот испуг, за то огорчение, которое вам причинил, вероятно, мой бред в день последней нашей парижской встречи. Увы, сестра моя, тогда говорил с вами не я, а горячка. Я поистине не знал, что говорил. Одно, сделанное мною в тот самый день страшное открытие, которое я с трудом таил от вас, сводило меня с ума и ввергало в отчаяние. Вы помните, должно быть, что долгая и мучительная болезнь, чуть было не стоившая мне жизни, настигла меня тотчас же после нашего неудачного свидания. Мне ли это не понять, Габриэль? Не зовите меня Габриэлем, Бога ради, продолжайте называть меня братом, как вам угодно. «Брат мой», — ответила удивленная Диана. Но в этот момент неподалеку от них раздалась мерная поступь идущих людей, и Диана робко прижалась к Габриэлю. «Кто это, Боже, нас увидят?» — шепнула она. «Это наш дозор», — с досадой поморщился Габриэль. И, увлекая за собой испуганную Диану, он взбежал по лестнице, которая упиралась в каменную балюстраду. Там, между пустой караульной будкой и зубцами стены, они и остановились. Патруль прошел в 20 шагах, не заметив их. «Совершенно незащищенный пункт», — подумал Габриэль, но тут же заговорил с Дианой, все еще не оправившейся от страха. «Успокойтесь, сестра моя, опасность миновала. Но выслушайте меня, а то время уходит. Вы еще не сказали мне, что простили мое безумие». «Разве горячка и отчаяние нуждаются в прощении?» — сказала Диана. «Нет, только в сочувствии, в утешении, брат мой. Я на вас не сердилась, я только плакала». «Спасибо», — воскликнул Габриэль, — «но вы должны избавить меня и от тревоги за наше будущее. Поймите меня, вы — одна из лучезарных целей моей жизни. Шагая к этой цели, я должен быть спокоен и думать только об опасностях пути. Я должен быть уверен, что в конце его меня ждете вы». Ждете с улыбкой скорби, если я приду, потерпев неудачу, или с улыбкой радости, если я приду с победой. Для этого меж нами не должно быть никаких недомолвок. Между тем, сестра моя, вам необходимо будет поверить мне на слово, ибо тайна, лежащая в основе моих поступков, принадлежит не мне. Я поклялся хранить ее. Ждите же меня. Спустя некоторое время я вернусь, чтобы сказать вам одно из двух. Либо: «Диана, я люблю тебя, ты должна быть моей, и нам надо сделать все для того, чтобы король согласился на наш брак». Либо я скажу вам: «Сестра моя, неодолимый рок воспротивился нашей любви и не желает, чтобы мы были счастливы. Ничего здесь от нас не зависит. Я возвращаю вам ваше слово, вы свободны. Молча склоним головы и примиримся с неизбежным нашим жребием». «Что за странная и страшная загадка?» — невольно вырвалась у Дианы. «Разгадку я смогу сообщить вам только по возвращении», — продолжал Габриэль. «До тех пор вы тщетно ломали бы себе голову над нею, а поэтому ждите и молитесь. Обещаете ли вы, во-первых, верить в меня? Во-вторых, не носиться со скорбной мыслью уйти от мира и похоронить себя в монастыре. Обещаете ли вы верить мне?» «Я верю в вас. Да, теперь я могу вам это обещать. Но почему вы хотите, чтоб я вернулась в мир?» «Сестра», — сказал проникновенным и торжественным тоном Габриэль, — «я прошу вас об этой милости, чтоб отныне спокойно и твердо идти своей страшной и, может быть, гибельной дорогой в полной уверенности, что я найду вас свободной. Я знаю, что вы будете меня ждать». «Хорошо, брат мой, я послушаюсь вас», — ответила Диана. «О, спасибо, спасибо! Теперь грядущее принадлежит мне. Дайте мне руку в залог своего обещания, сестра». «Вот она, брат. О, тогда я уверен в победе!» — пылко воскликнул Габриэль. Но в эту минуту из города донеслись голоса, зовущие сестру Бени, а из вражеских траншей какой-то неясный шум. В первые мгновения Габриэль, испугавшись за Диану, не обратил внимания на этот шум. «Меня ищут, зовут, Господи! Что, если нас застанут вместе? До свидания, брат мой, до свидания, Габриэль!» «До свидания, сестра моя, до свидания, Диана. Идите, я останусь здесь. Скажите, что вы только вышли подышать свежим воздухом. До скорой встречи и еще раз спасибо». Диана, сбежав по лестнице, поспешила навстречу людям с факелами, которые во весь голос выкрикивали ее имя. Впереди шла мать Моника. Кто же своими притворно-дурацкими намеками всполошил настоятельницу? Разумеется, Арно, который затем, скроив невероятно постную рожу, присоединился к людям, бросившимся на поиски сестры Бени. Ни у кого не было столь чистосердечного вида, как у этого негодяя. Недаром он так похож был на честного Мартен Герра. Увидев, что Диана благополучно встретилась с матерью Моникой и ее людьми, Габриэль успокоился и собирался было спуститься с вала, когда вдруг перед ним выросла тень. Какой-то человек из лагеря неприятеля, до зубов вооруженный, уже занес ногу над стеной. Подбежать к этому человеку, свалить его ударом шпаги и с криком «Бей тревогу!», подскочить к неожиданно выросшей над стеной стремянке, усеянной испанцами, все это было для Габриэля делом одной секунды. Было ясно, противник решился на ночной штурм. Габриэль не ошибся, испанцы недаром ходили дважды на приступ днем. Но провидение, или, говоря точнее, любовь привела сюда Габриэля. Не успел второй неприятельский солдат последовать за первым, как Габриэль ухватился за оба конца стремянки и опрокинул ее в ров вместе с 10 стоявшими на ней испанцами. Крики несчастных смешались с криками Габриэля, призывавшего к оружию. Однако неподалеку от него уже приподнималась над стеной другая лестница, а Габриэль, как назло, не мог ни во что упереться. По счастью, он разглядел в темноте каменную глыбу, и так как опасность удвоила его силы, то ему удалось ее поднять, взвалить на парапет, а оттуда столкнуть на вторую стремянку. Страшная тяжесть сразу расколола лестницу пополам, и испанцы полетели в ров. Устрашенные гибелью товарищей, враги заколебались. Между тем крики Габриэля разбудили осажденных. Барабаны забили сбор, набатный колокол зазвонил в церкви капитула. Не прошло и 5 минут, как на вал сбежалось больше 100 человек, готовых вместе с виконтом Дексмесом отбросить новых нападающих. Итак, дерзкая попытка неприятеля не удалась. Нападавшим оставалось только бить отбой, что они и поспешили сделать, оставив на месте схватки немало трупов. Город был еще раз спасен, и еще раз благодаря Габриэлю. Но Сен-Кантену надо было продержаться еще долгих 4 дня.